Глава 4. «Не сомневался, что ты меня дождешься. Небрежно бросил Глеб. «Соображаешь». «Останови машину», – потребовала Лиза. «Зачем?» – выгнал бровь Глеб. «Могла меня не ждать, тебя никто не держал. А раз села ко мне, так сиди и не чирикай». «Останови машину», – снова потребовала Лиза, понимая, что ведет себя как последняя идиотка. Он резко нажал на тормоза. «Остановил. Дальше что?» Лиза выскочила из автомобиля, подбежала к багажнику и попыталась открыть его. Подергала несколько раз. Ничего не получилось. «Открой немедленно, я чемодан заберу!» – закричала она. Никакой реакции. Лиза подошла к водительской двери. Постучала костяшками пальцев по стеклу. Оно медленно опустилось вниз. «Ты еще здесь?» – делано удивился Глеб. «Открой багажник!» – в очередной раз потребовала Лиза. «Зачем?» – нагло ухмыльнулся он в ответ. «Отдай мой чемодан!» «Ах, чемодан!» – протянул Глеб. «Да, чемодан тебе жизненно необходим. Я об этом как-то не подумал». «Я жду!» – сложила руки на груди Лиза. «Я тоже!» – кивнул Глеб. «Чего?» – не поняла Лиза. «Когда ты успокоишься и вернешься в машину, не валяй дурака. Идти тебе некуда. Или в хостел собираешься? Тогда я тебе искренне сочувствую. Но могу подвести, раз уж твой чемодан все равно у меня в багажнике. Садись!» – кивнул он на пассажирское сиденье. Лиза поняла, что спорить глупо. Глеб прав к ее великому сожалению. «Ну что, в приют для бомжей или в мою квартиру?» – поинтересовался Игнатов, когда Лиза уселась рядом с ним. «Но если только ты попробуешь», – строго начала Лиза. «Приставать, что ли? Я к прислуге не пристаю», – усмехнулся Глеб. «К прислуге?» – Лиза не поверила собственным ушам. «А ты думала, я тебя в любовницы возьму?» – расхохотался Глеб. «Ну и самомнение у тебя». «Нет, милая моя, только прислугой. Мне нравится, как ты готовишь. Всегда завидовал Костику. Вот и будешь у меня поварихой. Домработница у меня золото, но готовит отвратительно». «Я работаю, между прочим», – напомнила Лиза. «Знаю, но подать мне завтрак и приготовить ужин вполне сможешь. Я на работу ухожу раньше тебя и прихожу поздно. Так что отлично справишься». «Иногда надо будет накрыть стол для моих друзей. Вот и вся работа. А я тебе, только представь, еще и платить за это буду». «Сколько?» – поинтересовалась Лиза. «Вот это деловой разговор. Обсудим все у меня». «И где же я буду жить у тебя дома? В каморке под лестницей?» – хмыкнула Лиза. «У меня есть комната для прислуги. Просторная, с собственным совмещенным санузлом». «Мне надо посмотреть и подумать». «Посмотришь сейчас. Подумать сможешь в течение 5 минут после оценки условий проживания. Я делаю тебе одолжение. Цени. Второй раз не предложу. Твои закидоны меня пока забавляют, но когда станешь на меня работать, я подобных выходок не потерплю». Лиза ничего не ответила. Глеб прав на 100%. Он нанимает ее, и она может или согласиться, или топать на ночь, глядя в хостел. 5-этажный элитный дом притаился внутри квартала в центре города. Большой двор с голубыми елями при въезде, подземная парковка, всего один подъезд. Глеб достал из багажника чемодан. «Лифт тут», – кивнул он на темно-серые двери. «Сейчас тебя с консьержем познакомлю, чтобы в дом запускал». «Но я еще не решила», — напомнила Лиза. Похоже, ее ответ не интересовал Глеба. В холле консьерж расплылся в любезной улыбке. «Добрый вечер, Глеб Станиславович». «Добрый», — кивнул ему Глеб. «Это Елизавета, моя вторая домработница. Будет жить у меня». «Понял». Коротко кивнул консьерж и скользнул по ней взглядом. В нем Лиза не уловила ни заинтересованности, ни пошлого любопытства. Лифт распахнул свои зеркальные двери и бесшумно поднял их на верхний этаж. Они сразу оказались в холле квартиры. «У тебя персональный лифт?» – удивилась Лиза. «Разумеется». Глеб снял пальто. «Чего ждешь? Раздевайся. Пальто вешай сюда». Кивнул он на шкаф. «Пойдем, покажу, что и где». На первом этаже расположились гостиная, столовая, кухня и гостевой санузел. Широкая лестница из хромированного металла и стекла вела на второй этаж. «Моя спальня», – кивнул на одну из дверей Глеб и открыл ее, пропуская Лизу вперед. «Чего я там не видела?» – сердито спросила она. «А кофе ты мне куда подавать будешь?» – хмыкнул Глеб. «Я люблю пить кофе в постели». «Я еще не решила, буду у тебя работать или нет». «Тогда зачем приволокла ко мне в дом чемодан?» – язвительно поинтересовался Глеб. И, не дождавшись ответа, повел Лизу дальше. «Тут кабинет, тут санузел, гостевая комната. Это второй выход из квартиры. На черную лестницу, так сказать. Твоя комната – это». Глеб толкнул дверь, пропуская вперед Лизу. Все как обещал. Лиза обвела комнату взглядом. Широкая кровать, шкаф, стол, небольшой телевизор на стене. Похоже на номер в отеле среднего уровня. Окно выходит во двор. Гостевая парковка не слишком порадовала ее взгляд. Белая дверь с узким тонированным стеклом вела в санузел. «Ну?» – поторопил ее Глеб. «Сойдет», – небрежно кивнула Лиза. «И это твое спасибо за то, что я подобрал тебя на улице?» Язвительно хмыкнул он. «О, мой благодетель!» Лиза молитвенно сложила руки и отвесила глубокий поклон. «Моя благодарность переполняет все мое существо. Отныне я предана тебе, как последняя собака». «Это что ли ты хочешь услышать?» Взглянула она на него. От собственного фиглярства самой же стало тошно. «Просто спасибо меня вполне удовлетворило бы», пожал плечами Глеб. «Хорошо, спасибо. Может, он и прав. Но кто знает, во что выльется их сотрудничество. Или как назвать то, чем должна заниматься Лиза в его роскошной квартире?»